-19. Солента. Солнце. Зонт и лежак из проката. Песочный замок. Смех. Соль. Суп из мидий и маленьких белых ракушек. Так я себе представлял второй день нашего путешествия. Но из-за моей выдающейся способности ориентироваться по карте, мы потерялись где-то в глубине Апулии. Я хотел отыскать монастырь, где продают сыр с травами, вкус которого мне никогда не забыть, хотя последний раз я был здесь 15 лет назад. В итоге мы и без сыра, и без моря. Машина карабкается по горной тропе, а потом вдруг останавливается с хриплым, обреченным рыком. «Трансмиссия полетела», — ставит диагноз механик после того, как проводит полную диагностику. «Можешь починить?» — с надеждой спрашиваю я. «Конечно!» — слава богу. «Только вот деталь надо заказать. Через 2 недели будет как новая». 2 недели? Но мы путешествуем. 2 недели мы ждать не можем». «Ну что я могу сказать? Возьмите на прокат нормальную машину. При всем уважении, это старая рухлядь». Неприятно слышать, когда твоего верного друга называют рухлядью. Но ведь он прав. Рухлядь есть рухлядь. Я еду в Таранто, где беру на прокат стейшн-ваген поновее и возвращаюсь за семейством, застрявшим посреди пустоты. Мы останавливаемся в огромном отеле на берегу моря. На этот раз я выбирал со всей тщательностью, чтобы уже без сюрпризов. Дети отправляются спать пораньше. На завтра у меня большие планы. «Что еще за планы?» — спрашивает Паула. «Хочу снять лодку. Мы едем на рыбалку. Меня совершенно не прельщает мысль провести целый день в лодке. Через 10 минут меня стошнит». «Я не спорю. Я знаю, что так оно и есть. Ну, давай не поедем». «Да нет, все окей. Это твое путешествие. Я тут подожду. Почитаю, схожу на пляж. Я так давно не отдыхала». «Твое путешествие — довольно печальный прогноз. Как бы мне хотелось, чтобы оно стало нашим». Я засыпаю. Мне снится, что я на корабле и вместе с капитаном Ахавом преследую белого кита.